Глава 11. Еле переставляя ноги, Элизабет вошла в кухню. Заглянув в холодильник, она достала пакет молока, налила в чашку и выпила целиком. После этого просто стояла и смотрела в одну точку, повторяя в голове: «Я рада за Джессику, я рада за Джессику, только самой хочется исчезнуть». Послышалось, как хлопнула входная дверь, раздался голос сестры. «Лиззи, ты не поверишь, что произошло?» Она влетела на кухню, словно вихрь. Все, кто ее увидел бы в данный момент, эту красивую счастливую блондинку 16 лет, сразу бы вспомнили все в мире праздники. «Я все рассказала, Лиззи, я все рассказала Тоду про Рика и бар Келли, а он пригласил меня на бал». «Правда рассказала? То есть он в курсе, что это была не я?» «Да, все рассказала. Он меня простил. Тот самый лучший парень в нашей школе. Нет, даже во всем мире». В эту секунду Элизабет показалось, что все чувства разом ушли. Раз тот знает, что это не она, а Джесс была в баре, и все равно пригласил ее на вечер Фи Эпсилон, значит, можно не сомневаться в существовании симпатии. Значит, все точно кончено. Сама она пойдет с Уинстоном, повеселится, потом займется учебой и работой и забудет Тодда навсегда. «Вот только если бы все было так просто», — подумала Лиз. «Это здорово, Джесс. Я очень рада за тебя. К тому же слышала, что тот отличный танцор». «Я уверена, что у него отлично получается просто все. Джессика буквально светилась. «А где мама? Так хочется поделиться с ней этой прекрасной новостью!» «У нее вроде важная встреча. Будет поздно». «Как? Снова?» Радость Джесс тут же испарилась. «Уже несколько дней. Одно и то же. Мне вот казалось, что мама должна хоть иногда появляться дома, чтобы готовить еду, заботиться о детях». «Она еще утром сказала, что вечером будет поздно», — спокойно ответила Элизабет, чтобы не показывать собственного расстройства и тем более не злиться. Девушка никак не могла понять, как у сестры получается в одну секунду переходить из одного состояния в противоположно другое, от радости до раздражения или злости. И сейчас это происходило только из-за того, что придется самой готовить еду. «Так нечестно!» — Джессика скакала по кухне. «Опять она испортила мне настроение! Вот вечно так!» Элизабет смотрела на сестру, и в голове крутилась одна мысль. Совсем с ума сошла. «Неужели настроение может испортиться, когда ты знаешь, что на бал ты идешь с Тоддом Уилкинсом? Если бы она была на месте Джесс, то уже наверняка летала бы, и ничто не могло бы ее расстроить. Вот он, тот, обнимает ее, они танцуют». От этих фантазий ноги стали ватными. Чтобы не свалиться, она обеими руками вцепилась в стол. Вечер заканчивается. Он провожает ее домой, наклоняется все ближе. «Лиззи, ты опять меня не слушаешь?» — вопила рядом Джессика. «Что опять?» — придя в себя, спросила Элизабет. «Боже мой, что с тобой происходит? Ты в последнее время все время витаешь в облаках. Мне надо знать, когда вернется мама, если, конечно, вообще вернется. Ее дома почти не видно. Правда, если и тебе некогда со мной разговаривать, как и всем в этом доме, я пойму». Джессика злилась все больше. Лиз посмотрела на сестру. На ее лице отражалось такое несчастье, что и словами не передать. «Прости, Джесс, у меня был тяжелый и не самый удачный день. У тебя есть повод для радости, и я с удовольствием порадуюсь вместе с тобой», — сказала она, положив Джессике руку на плечо. «Ну, хоть кто-то в нашей семье должен быть счастлив», — печально подумала она. «Эй, вернись на землю! Ты снова будто улетаешь». «Я тебя слушаю, правда. А какая разница, во сколько мама вернется? Хочу ей рассказать, какой прекрасный был день. А еще уговорить купить одно просто божественное платье, которое я видела в универмаге. Ох, Лиззи, ты себе даже не представляешь, насколько шикарное оно было». Личико сестры снова засияло. «Расскажи мне, какое оно?» — улыбнулась Элизабет. «Давай, говори. И не забывай накрывать на стол. А я посмотрю в холодильнике, чем можно подкрепиться, чтобы не сильно заморачиваться с готовкой. Оно такое голубое с отливом». «Стол!» — Джессика сверлила взглядом спину сестры, которая это четко знала. Но реакции не последовало. Так что стало понятно, что накрывать все же придется. Особенно, когда нужен слушатель. «Я сказала, что оно голубое?» «Сказала. По низу идет такая красивая полоса, а сверху тоненькие-притоненькие лямки, а вырез такой глубокий, что тот не сможет устоять». «Звучит отлично!» Как мужчина, могу точно сказать, что мне жаль парня, с которым ты идешь на бал». Девушки дружно оглянулись. В дверях они увидели Стивена. «Стив!» — в один голос воскликнули они. «Привет, я очень голоден. Найдется еда для брата», — уточнил он, глядя на пакет, который Лиз держала в руках. «Разумеется», — кивнула она. «Кажется, только трое нас и будет. А мне казалось, ты сегодня куда-то собирался?» «Нет», — резко ответил он. Сестры обеспокоенно посмотрели друг на друга. «Это даже к лучшему, что родителей нет», — сказал он. «Не хочется мне очередного допроса, как в прошлый раз». «Да ладно тебе. Они же просто волнуются». «Лиззи, и ты туда же. Почему в нашем доме все так любят совать нос куда не надо?» «Таких родственников поискать», — завопила вдруг Джессика. «Все только и делают, что ноют». От возмущения она затопала ногами. Стив и Лиз с удивлением смотрели на нее. Девушка за секунду пронеслась через всю кухню к сестре. «Ты ведешь себя как сумасшедшая! Только и делаешь, что распускаешь сопли!» — крикнула она ей в лицо, после чего обернулась к брату. «А ты ходишь надутый и злой! Еще и перед всей школой пришлось краснеть, потому что у отца Роман на стороне с этой... как ее там!» Стивен резко поднял голову и серьезно посмотрел на Джессику. «Ты про что?» «Ой, да перестань! Весь город в курсе! Папа постоянно торчит с Марианой Уэст. А мама закрывает на все глаза и делает вид, что ничего не замечает. Не успеем оглянуться, как начнется развод. Что тогда делать?» — продолжала Джессика. «Джесс, угомонись!» — заговорила Элизабет. «Брюс Пэтман говорит ерунду, а ты его слушаешь. Доказательств нет никаких». «Это все правда?» — спросил Стив, глядя на Лиз. «Можешь ты мне рассказать, что тут вообще происходит?» «Не знаю, Стивен. Отец и правда все время проводит с мисс Уэст», — ответила она, старательно подбирая слова. «Говорит, что помогает ей с каким-то делом». «Именно так», — добавила Джессика. «И вы не верите?» «Нет!» — Джессика даже раздумывать не стала. «Я очень хочу ему верить, но в последние дни все как-то непонятно и странно. Я правда не знаю, что делать», — объяснила Лиз. «А мама? Расстроена?» — спросил парень. «Нет», — Джессика не успокаивалась. «Это самое страшное. Она как будто ослепла, ведь папа очень симпатичный мужчина, особенно учитывая его возраст. Да и Марианна не страшная. Разумеется, у них роман. Неужели можно в этом сомневаться?» «Вообще-то стоило бы верить собственному отцу», — грозно сказал Стив. Он мерил шагами кухню. «Он никогда нам не врал. Раз он говорит, что работает с ней над делом, значит, так и есть». «Да, все мужчины одинаковые», — выдала Джессика. «Вечно вы друг друга защищаете и прикрываете. Ты ничем не отличаешься. От осины точно не рождаются апельсины. И вкус у вас отвратительный касательно женщин». Казалось, возникшее напряжение можно было ножом резать. Назревал взрыв. Это понимали все. Джессика и Стивен злобно смотрели друг на друга. «Даю тебе ровно минуту, чтобы объяснить, что ты имеешь в виду. И я не шучу, Джессика», — сказал он тихим голосом. Но было видно, что держать себя в руках Стивену было очень сложно. Последние слова вырвались у девушки сами собой. Но она поняла, что перегнула палку и испугалась. Стив никогда еще не был так зол. Необходимо было что-то придумать, и быстро. «Я не то имела в виду, Стив. В смысле, не то хотела сказать. Перестань смотреть на меня с такой злостью. У меня был прекрасный день сегодня, а ты теперь мне его портишь». Джессика уронила голову на стол и начала постановать. «Эгоистка. Ты хоть о ком-нибудь когда-нибудь думаешь, кроме себя? Тебе ни до кого дела нет!» Стивен не сводил с нее взгляда. Элизабет тут же встала между ними. «Пожалуйста, перестань злиться. Ты просто неправильно понимаешь», — залепетала она. «Ой, Лиззи, сколько можно ее защищать?» Еще больше взбесился Стив. «У нас, правда, был очень сложный день. Мы столько всего наслушались о папе. Элизабет действительно не знала, что еще сделать, поэтому произнесла. «Стив, дело еще в том, что мы все знаем про вас, про тебя и про нее». Парень удивился, довольно долго смотрел на сестру, после чего спросил: «Про нас? Про кого? О чем ты вообще?» Элизабет сделала глубокий вдох и объяснила: «Ну, про вас. Я тебе клянусь, мы не следили, не узнавали специально. Так просто случилось. Извини, Стив», — заговорила Джессика. «Я на самом деле не хотела тебя обижать, но Бетси Мартин — это же просто кошмар! Ее семья...» «Бетси? Вы откуда это взяли? Я люблю Патрицию Мартин», — Патрицию? Сестру Бетси? От удивления Элизабет ахнула. Да, именно ее. Как только Стив озвучил это, перед ним словно предстал ее образ. Милая, добрая Патриция, красавица, с медно-золотистыми волосами и потрясающим характером. Ему никто больше не нужен в этом мире. «Так это же здорово! Она такая хорошая девушка! Я так за тебя рада!» — засияла Элизабет. «Между прочим, это одна семья!» — заметила Джессика. «Успокойся. Ничего серьезного между нашими семьями не будет. Я все испортил. Своими же собственными руками». Он уселся на стул и рассказал девушкам всю историю. Они с Патрицией встречались у нее дома. Все было отлично. Но время шло. Отношениям тоже необходимо развитие. И она решила, что Стивен ее стесняется, поэтому никуда не водит. Просто не хочет, чтобы их видели вместе. Патриция сказала парню, что он сноб, и прогнала из дома. Самое печальное, что она права. «Поэтому я потерял ее и вернуть уже не смогу», — закончил Стивен свой рассказ. Элизабет снова стала грустно. Почему-то вспомнилась пословица, что беда не приходит одна. Она стала прокручивать в голове: «Я осталась без Тодда. Стив без Патриции. Если еще мама останется без папы, будет просто кошмар. В личной жизни все было хорошо только у Джессики». Но почему-то от этой мысли Лизе проще не стало.